ужо днее. С-понад сонных вот немна, с-под хвой беловежи, суседи, суседки, витаю я вас. Блудила я долго по рытвах, по межах, аж стежку-дорожку знайшла во хоть раз. Хоть певно вы знаете, кто я такая, яким правом тут перед вами стою, где дом мой, народ мой, з якога я краю, послухайте смутную повесть мою. С конца у конец, где загнанное слово звенить белоруса, уладанне мое. Шмат сотня у там лет у хати вясковой взяла и проводжу своёе життё. С-под гэтай хатіны па выдмах нязнаных ганялі, чаго не згубіла шукаць. Глядзіце, во рукі і ногі ў ранах, а раны на сэрцы, каму ж іх паняць? Па грудах, каменнях хадзіла я босай, крывёю чырвонай дабрыла зямлю. На шаты мае паглядалі з укоса, и песню с насмешкой витали мою. С болотом мяшали, пагардой плявали все тые, что выросли нават со мной. С моим людом сгинуть навек мне казали, и страшно было мне так жить сиротой. За сошкой, за коской, с серпом и с сякерой я шла волоклася, де шоу мой народ. Заплатой было, что ён часа мне верыў, и думки снаваў обо мне с году ў год. Шли веки, могила лягла при могиле, вода змыла наспы, крыжи погнили, гаротностей зможаны у крыўдзі, у бяссіллі, там прадзеда ў кости без часу лягли. Шли веки, хрест брала народной слезою, меж вихров и буров и холоду зим, с людской неразлучной взяла шлюб бедою, и тузают мной, як народом моим. Сдушили мне голос народных на нивах, крыш тяжкий упадку с народом несла, и думал чужинец, что вжо я не жива, не верьте, живу, як ад века ўжыла. Я ўсё, колькі сілы, змагала, уставала. Я жыва, народ мой са мною пры мне. Я ўсё перанесла, і выйшла я з хвалай. Я сільна, я вечна ў сваёй старане. Прайшло засляпенне, мінае трывога. На небе ўжо новая відна зара. Шырок прада мною гостинец дорога, ужо днее, к своим мне пора.